Вымершей в ее скучной пещере определенно стало уютнее. Я же живу не так глубоко, мне все почистить проще. Отчитался Уликуми самым первым, но звучал устало. Видимо, честно проводил обеззараживание территории, которую считал своей. «Потому что ты, паразит, приживала», — только и могла ответить вымершая, услышавшая нелестную оценку своего жилища. «Женя, мне будет проще, если ты поглотишь ядро, тогда я смогу контролировать то, что в тебя успело встроиться. Тут не так много, учитывая, что та дура сама большую часть выдрала в ярости. Рекомендую сделать это поскорее». Что ж, она лишний раз напомнила собственно цель нашего рейда на аномалию. А учитывая, что не в ее характере признавать свою слабость, то внутри меня действительно все очень плохо. Я даже чувствую это и сама, будто что-то точно не в порядке, но не могу понять, что именно. В общем, все намекало мне, что с этим стоит поторопиться и выбрать для этого место получше, чем канализация с аномалией. Я чувствовала, что чертовка все еще жива, хоть и сильно ослаблена. «Жень, я была бы очень плохим врачом, если бы не определила, что ты уже в сознании», — донеслось со стороны Лии. «Ну, я просто не хотела тебя тревожить и лезть под руку». Как-то замялась я. «Поздно, ты уже потревожила самим своим существованием», — негодовала она, при этом продолжая водить по мне руками, проверяя, вдруг во мне есть еще что-то, что требует оперативного вмешательства. «Жить будешь, нельзя напрягаться, неделю нельзя есть ничего, кроме стандартного рациона», — сказала она смертельный приговор. «Лия, я только-только от него отвыкла, я не хочу запихивать в себя эту лагерную жижу снова. Пожалуйста, скажи, что есть дорогие альтернативы, у нас же есть деньги», — буквально взмолилась я. «Лучше будешь в следующий раз думать и не подвергать себя такой опасности, если тебя так наказывать», — вынесла она безжалостный вердикт и была такова: «Попробуй встать». Впрочем, то, как она бережно обращалась со мной, подставив мое плечо и сканируя то, как работает мое тело, пока я встаю, это было проявлением высшей заботы. Резь была ужасная при малейшем напряжении. Ясно, что мне буквально придется заново приучать свою среднюю часть тела к тому, что она вообще у меня есть. Ну, думаю, Рюн мне в этом поможет. Бедная Лия, со мной, полувисящей на ее плече, доковыляла до Види, что выглядело в высшей степени неважно. Кровь отлила от лица, синие губы и небольшая дрожь. «Рюн, чертовка, что ты там рассматриваешь? Я не могу обеих на себе тащить. Уж сделай милость и помоги мне». Раздражившись, начала она приказывать командным тоном, не терпящим ни единого возражения. «А, да», обернулась в нашу сторону Рюн с обширным, уже засохшим кровоподтеком под ее носом. «Мда, вообще никто без травм или перенапряжения не обошелся. Но зато, может, поэтому мы сейчас и живы, что отдали всех себя, тут просто наши знакомые лежат. Какие еще?» Доковыляли мы с Лией до кучки тел, и тут же наши взгляды сошлись на самых непотрепанных из всех. «Так вот где была пропажа», — сказал я, заодно легонько пнув заводилу той гопоты. Благо та никак не отреагировала, а то, думаю, был бы у меня риск помереть от страха. «Управляющая, воровка, вместе, так еще и в похожих одеждах. Девочки, а не думаете ли вы, что это несколько подозрительно?» — озвучила, как я думала, общую мысль. «Подозрительность подозрительностью, но что с ними делать?» Поднялся новый вопрос, на который ни у кого нет ответа. «Да, было бы, наверное, хорошо для местной полиции, притащим мы пропажу и подозреваемую, с которой они нас послали, прямо к ним в участок. Как что, тащить на возрождение?» — высказалась Лия, при этом постреливая глазами в смуглую девушку, что, по ее мнению, прекрасно подходила под эту работу. «Я устала, и вообще победители трупы не таскают», — закапризничала та, видимо, давая понять, что мы все тут в не самом лучшем состоянии, чтобы заниматься благотворительностью. Голова, видимо, была наименьшей пострадавшей моей частью, потому что я кое-что подметила. «Рюн, дай-ка ту штуку, что у нее на руке висит, мне». Вспомнила я про браслет, которым та так хвасталась и которым сделала мне маску. «Думаю, ей он пока не сильно нужен». «Ну, держи», — передала она мне его, еле-еле держа пальцами из брезгливости. «Значит, бить черте, что ей нормально, а вот трогать — уже другой разговор». Стоило только его нацепить, как перед глазами встала дополненная реальность, со множеством слов, которые, пока что, показывали, что ведется сверка пользователя, ожидаемо оказавшаяся ошибочной. Однако, приборчик был с небольшим обходным путем, яркой надписью горела кнопка «Экстренная ситуация». Ну, попытка не пытка. И оказывается, те, кому Думитера вручила эти браслеты, действительно обладали уникальными возможностями. Была интересная опция считать биометрию и направить в ближайший центр восстановления, чтобы там уже готовились к худшему. Можно изготовить маяк для привлечения внимания, временное убежище от кислотного дождя. В общем, количество способов сделать жопу не такой глубокой, определенно поражало. И там я нашла его. А да, стационарный портал, настроенный ровно на одно место, было прекрасно понятно какое. Дорогущий, делающийся долго, работающий только в пределах этой планеты, но зато дающий вполне возможный путь к отступлению. Деньги будут списаны со счета владельца браслета, не забудьте вернуть их ей, спасибо за понимание. Появившаяся надпись заставила улыбнуться от кредита доверия, что выдавал этот механизм. Женя, ну что там, для подруг, что не видели того, что вижу я определенно бессмысленно тратила время. Сейчас, смотрите. Нажала я на браслет, и из-под земли начала медленно вырастать рамка портала. Рюн, давай пока перетащи их поближе. Девушка явно была намерена бросить всех, на ком паразитировала аномалия, видимо считая, что с этим справится кто-нибудь другой, если мы сообщим об этом, но лучше уж мы сейчас, чем незнамо кто неизвестно когда. Бедняжки достаточно пострадали, чтобы их тела еще в этой канализации гнить оставались, ведь на их месте вполне могли, при неудаче, оказаться и мы. А сами туда пойдем? Нет, уточнила Рюн. Ну уж нет, они опять будут заняты больше трупами, а не нами, высказалась против наша целительница. Я лучше сама нас всех долечу в домашней обстановке. Портал делался по субъективным ощущениям минуты 3, действительно не самая быстрая эвакуация получается, возможная только после битвы или если сильно повезет, но в любом случае, это лучше, чем ничего. Рюн покорно выполнила остаток работы, лишь оставив информацию о тех, кто же совершил этот подвиг. Мне было почти жалко напрягать того, кто совершил последний удар, но больше было просто некого. Даже я с Лией чуть-чуть помогли с самыми иссушенными. Но, сеанс благотворительности был окончен, и пора было идти домой. Рука сама погладила фиолетовое украшение на кисти. Если управляющая действительно окажется замазанной в связях с тем ворьем, то надо будет прикарманить и взломать браслетик, пусть количество экстренных штучек и велико, но мне хотелось иметь над ним полный контроль. Как там управляющая хвалилась, все вплоть до размера дома можно было собрать. Мне уже не терпелось экспериментировать. А мы же, Рюн неся в виде как бревно на двух плечах и обхватив руками я, с опорой на Лию, пошли наружу. И все кроме меня предвкушали, как же будут праздновать победу. Мои уговоры подождать, пока я слезу с вынужденной диеты, не волновали никого. Ладно, они заслужили. По крайней мере, обсуждая это, мы действительно начали по-настоящему ощущать этот сладкий вкус победы. Лия, перенапрягшаяся с лечением, виде, что висела на Рюн бревном, и лишь изредка вставляющая свои 5 копеек в разговор и Рюн, что работала за четверых даже после битвы, все они наконец-то обзавелись улыбками. Я еще и добавила, сказав, что каждая может выбирать себе подарок в пределах разумного, на что девушки умудрились лишь повеселеть еще больше, а кое-кто даже соблазнительно улыбнулся. «Против меня что-то готовится?» «Точно, Женя, это твое, вроде как тебе было это нужно», передала мне Виде самое главное, зачем мы шли, в очередной раз встряхивая медленно сползающую Виде, которая не была слишком довольна таким к себе отношением. А я уже почти и забыла об этом, так была рада, что жива осталась, пусть и обсудила это с вымершей. От внутренней связи, что теперь от меня видимо никуда не денется, я ощущала небольшое сродство с этим невзрачным неправильным комочком органики. Это наполняло меня чуть большей уверенностью, что все с поглощением пройдет как надо. Осталось только понять, где же мне это сделать. Глава 22. Лесбийское напряжение. Стоило ли упоминать, что обсуждения праздника в этот день так и остались обсуждениями. Стоило только добраться до дома, что и так было проделано с огромным трудом, и наскоро смыть с себя пот, кровь и слезы. Как дальше, кроме как спать, не хотелось ничего. Вседостойная мадам Шуннер оказалась весьма, соответствующей своему титулу, достойной и чуткой женщиной. Пройти мимо нее незаметно мы не смогли в нашем-то состоянии. Она дала нам напитки с капелькой зелий, улучшающих восстановление во сне, и ее добротой мы не преминули воспользоваться. Они немного щипали язык и лишь усилили сонливость, но на этот раз в каком-то хорошем плане. Она даже обещала, что тот, кто нарушит наш покой, весьма сильно об этом пожалеет, что бы это ни значило. Так мы и валялись, подсчитай, что снотворным, пока по нашу душу не пришла доблестная полиция. Видимо, остановить ее не способна даже эта почти святая женщина. Это офицер Энрини. В вашем деле прогресс. Вы должны прийти на опознание. Понеслись из-за двери вместе со стуком слова. Она была достаточно сукой, чтобы даже не думать пользоваться такими плодами цивилизации, как извещение, или в данном случае хотя бы звонок. А учитывая, что отдохнувшей я себя не чувствовала, злость на нее выработалась сама собой. А вам не сказали в центре, что именно мы доставили тело к ним? Мы сами уже опознали его заранее. Огрызнулась и почти закричала я, не собираясь выбираться из-под мягких девичьих тел. Сказали, но согласно протоколу вы все равно должны быть у нас. Соблюдение правил — это то, что держит общество единым. И я имею право насильно требовать от вас подчинения военной полиции. Внезапно дал ее голос петуха, а потом налился раздражением. Интересно, что там случилось? Блять, да трахните эту суку уже кто-нибудь, чтобы она перестала трахать других. Женя, спусти на нее уликуми, пусть как с той аномалией в первый раз все организует. Послышался полусонный голос Лии, явно недовольный этой побудкой настолько, что даже начала материться. Перед тем, как это сказать, она как-то подозрительно принюхалась. Я повторила за ней, но ничего не поняла. Во-первых, опасно, во-вторых, ну в принципе и я это тоже могу, сказала, несколько уязвленная, что в первую очередь подумали о нем, а не обо мне. Я пусть уже так и не думаю о себе, но между ног все еще мужчина, скажется даже рабочим инструментом. Раз так уверена, официально разрешаю ее соблазнять, подмигнула мне Лия, а я лишь хлопала глазами, всерьез ли она или всего лишь продолжает шутку. «Девочки, вы согласны, чтобы женя пошла и отвлекла суку и наказала ее в постели за наше утро? Как раз мы окончательно проснемся, а она будет довольнее». Показала Рюн большой палец чисто на инстинктах, потому что он неприятно уперся мне в живот. Видя, хотела было что-то сказать, но ее рот умудрились зажать две крутящиеся на постели бестии, что никак не хотели распутывать наш девичий узел, таким образом добившись ее молчаливого согласия. Странно они себя ведут, будто задумали что-то, этим меня искушают. Но ради чего, как бы то ни было, идти надо. Я же еще браслетом нашей управляющей воспользовалась и прикарманила, а мало ли это улика. Надо хоть чтобы проверили. Привела я свою причину все-таки пойти с ней, стараясь игнорировать подначки моих девочек. Ну ты выбирай, либо соблазни ее так, чтобы она про нас навсегда забыла, или же делай, как она скажет. Повертела Лия в воздухе рукой, как бы показывая, что ей все равно, как я прогоню эту злобную собаку от нашей двери. Скажем так, было довольно приятно слышать, что она считает, что у меня может получиться и тот, и другой вариант. Хотя, учитывая, что во мне сидит уликуми, видимо, Лия заранее учла его молчаливую поддержку. И когда наши отношения вообще успели выйти на тот уровень, где меня буквально просит уйти налево, чтобы разрешить какие-то проблемы. Надеюсь, что это просто был поток утренних не слишком смешных шуточек. Изменять им, даже если мне разрешают, чувствовалось как-то подло. Я пойду одна, моя команда в слишком плохом состоянии. Меня вам хватит, сказала я утвердительно, прерывая бесконечный поток барабанной дроби по двери и обвинений девушки в отказе сотрудничества со следствием. «Хорошо, я приму во внимание, что вы вчера закончили миссию по улучшению ситуации в городе и позволю этому случиться». В этот раз то, как офицер произнесла эту фразу, заставило вновь буквально воспылать к ней праведным гневом и считать, что подначки девочек вовсе не подначки, а руководство к ее исправлению. «Женя, мы не забудем твоей жертвы», пискнула за всех виде, которую Энрини явно немного пугала, хотя, ее вообще ставит не в то положение такие личности, которые прут напором и заставляют следовать каким-то своим представлениям о том, что можно, а что нельзя. Мы пока подготовим все для праздника. Обещаю найти тебе еду, что ты сможешь съесть. И об успехе миссии можешь не сообщать, мы обо всем позаботимся. Проводи время так, как посчитаешь нужным, в постели скратко или же в участке, объявила Лия, уже заранее принимая бразды правления над нашей группой в мое отсутствие. Они все вместе как-то странно переглянулись, а Рюн стрельнула глазами в сторону своего рюкзака. «Там что ли меня какой-то сюрприз ждет? Она не только ядро смогла с аномалии собрать, почему Лия вообще так этого хочет? настолько вцепившись в мои слова. Сама же мне говорила про опасность такого. Это какая-то сложная проверка эффективности ее лечения. Сегодняшнее утро пока что рождает лишь вопросы. Быстро одевшись, я открыла дверь, на которой не было ни следа от полицейского гнева только по причине прекрасного и крепкого материала. Сама офицер была сегодня в несколько развязной форме, с удовольствием демонстрируя живот, на котором можно одежду стирать и свободу в районе груди, где одной единственной бедной пуговицы не хватало, чтобы она вывалилась на всеобщее обозрение. Снизу ситуация была схожей, ткань, похожая чем-то на джинсовую, лишь еле-еле прикрывала ее попку. Может, Лия теперь умеет чувствовать экстремально неудовлетворенных девушек, потому что от нее этим прямо-таки несло. Хотя, сложив 2+2 в виде обещания мадам, внешним видом офицера, а также уверенностью Лии в моих качествах ловеласа, я, кажется, поняла, как именно пожалела девушка передо мной. «Я гляжу, вы неплохо нарядились для похода в бордель», — подделала я ее чувство стиля. Мне считать это оскорблением офицера при исполнении, ее рука дернулась прикрыть грудь, я это видела, но она решила себя вести, будто бы так и надо. «Да что здесь вообще творится? Нет, это комплимент вашему высокому чувству стиля», — поерничала я, боясь, что все-таки доиграюсь. Однако произошло кое-что другое. Пробегавший мимо мальчик-зайчик явно переставлял ноги не самым удобным, но самым привлекающим внимание образом. Я аж видела, как зрение Энри не помутилось, а на щеках заиграл румянец. Точно, та вторая из их участка упоминала, что они вместе часто сюда раньше захаживали, но той воспретили вход. Может, они раньше пользовались здешними услугами в складчину? Просто незнание их зарплаты, а также расценок на услуги, не связанные с едой, создавало у меня в мозгу лишь ворох из мыслей. В любом случае, по ней было видно изголодавшегося серого волка, готового наброситься на так нелепо передвигающуюся добычу. И каждый из них лишь сильнее разжигал в ней желание и глубочайшую неудовлетворенность. Было странно ощущать всем телом, что достаточно сделать только шаг, только слабенький намек, и девушка передо мной будет готова абсолютно на все. Но, улыбнувшись, я не собиралась давать ей спасения. Я знаю эти мучения, а потому не собиралась ее от них избавлять. «Офицер, видите, вы так настойчиво ко мне долбились, почему сейчас вы встали как камень?» Отвлекла я ее от созерцания и намеревалась продолжить это делать. «Если ты мне не даешь поваляться с девочками после чуть ли не околосмертного опыта, значит и тебе я здесь смотреть и фантазировать ни на что не дам». Однако, задачка выдалась сложная. Я раньше и не замечала, сколько вокруг вещей, к которым девушки буквально прикипают взглядами. Ну или конкретно моя отличилась тем, что, кажется, готова уже уголок стола изнасиловать, лишь бы сбросить напряжение. Хотя это уже ее, видимо, воспаленная фантазия нарисовала у столба член, иначе что это она так к нему прижалась, бросив очень слабую отмазку про то, что ей нужно кое-что сверить в документах. Взгляд был ее где угодно, но только не на них. Слава богу, что я сохранила свою изначальную ориентацию. Видеть пускающую слюни на любой объект, похожий на милого мальчика или даже член девушку, это опыт новый, но довольно-таки странный. Такой со стороны я точно бы быть не хотела. И с каждым моим насильным возвращением ее в реальность, ее злость становилась все сильнее. Ее красноречивым взглядом она обещала мне все кары Господни, ну или хотя бы продержать в участке максимальное число времени, которое только сможет позволить. Мне уже правда казалось, что она накопила в себе столько желания, что если дать ему выплеснуться, то она потеряет сознание. Ну я же не буду бросать офицера полиции в беде и позволять ей сваливаться без чувств во время работы. Впрочем, мне тоже мое развлечение вышло боком, я тоже возбудилась от того, насколько жаждет разрядки девушка рядом со мной, но просто не может себе этого позволить. Казалось, что будь в ней хоть капля симпатии ко мне, меня бы разложили прямо здесь. Как же хорошо, что у нас с ней неприязнь. Примерно настолько весело мы пришли в участок, где теперь настало время девушке мучить меня бюрократией. Это был ответный удар, который явно немногих оставит стоять на ногах, а не упасть похороненным формальностями. Было весьма забавно, наверное, наблюдать со стороны за напряжением сексуальным, смешивающимся с умственным. Но оказавшись так далеко со своим планом, я начала подозревать, что лучше бы последовала совету Лии и просто дала девушке того, что она так жаждет, потому что она скоро стул протрет. «Так, а теперь ты будешь смотреть на девушек, которых удалось воскресить». Я пригласила их сюда, и, Как считаешь, может лучше тебе смотреть каждую по отдельности, чтобы точно убедиться, что она не та, кто пытался ограбить вашу группу? Я так и думала, что ты за тщательную проверку, заключила она, даже не успев выслушать мой ответ. Это были ну очень странные брачные игры, замаскированные под изучение подозреваемых. Две запертые в узкой комнатушке девушки, одна истекающая желанием буквально и фигурально, но не собирающаяся ничего делать со второй, и я, что уже даже рассматривала вторую как вполне себе неплохую цель для покорения и быстрого облегчения. Мы истязали друг друга, но, как мне кажется, в конце обе окажемся в дураках. Девушки проходили одна за одной, так и не принятые мной за воровку-злодейку даже после уточняющих издевательских вопросов от Энрини про то, точно ли голубоглазая блондинка не похожа на ту, кого я описала совершенно по-другому. Но, боги видимо существуют, дело дошло до настоящей преступницы. И тут я почувствовала, что к моей голове пытаются подключиться. Как раз таки девушка напротив, что не должна была меня видеть. Видимо, зрение было ей не нужно. Я написала об этом на столе, буквально впечатав послание силой. Даже в деле предупреждения о возможных проблемах, я не забыла, что у нас здесь настоящее противостояние, кто же не выдержит первый. Офицер понимающе кивнула, разрешив таким образом связь. Слушай, я понимаю, что ты можешь быть зла, но отмажь меня, скажи, что я не волшебница, свали все на Хель. Это она эти делишки организует, я просто следую приказам, она главный мозг. Пожалуйста, я не хочу в тюречку для волшебниц, ты не знаешь, что это за дерьмо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Стоило только разрешить подключение, как меня почти вырубили попытки уменьшить свою вину и вымолить прощение. Уж не знаю, в каком фильме я это слышала, но вор должен сидеть в тюрьме, даже если он потерпел на мне неудачу. Но меня заинтересовало помучить уже и ее. Видимо, офицер разожгла во мне новую небольшую страсть. И что же я за это получу? Ты же понимаешь, что моя бедная хрупкая психика нуждалась в восстановлении. Я поиздержалась, говорила я это своими мыслями совсем с доминирующим настроем. Я на этой планете давно. Я расскажу тебе все тайны, что успела изучить. Под канализацией есть еще один город. Проходы в него закрыты, но, говорят, там живут искаженные аномалии люди и находится основное тело леса. Ты же видела его, он весь внизу. Наверху лишь слабая верхушка. Его корни идут вдоль всей коры, а кое-где достигают центра планеты. Она говорила еще множество вещей, пытаясь, видимо, таким образом заплатить за отмазывание, но первое, что она сказала, действительно поразило меня. Ведь это сходилось с предсказаниями о судьбе планеты. Если она действительно проросла настолько глубоко, для нее действительно ничего не стоит устроить что-то страшное. Но, все-таки, про ядро мне это оказалось перебором. И ты знаешь про город под канализацией, потому что, захотела я уточнения. Хель мне рассказывала. Она раньше работала на Думитеру, но ушла от нее, лишь пользуясь своими бонусами за время службы. По ее словам, есть куча признаков того, что это правда. Но она там не была, показывала я сомнения в ее информации. Нет никого, кто был бы там и вернулся. По словам Хель, Думитера хочет стать единственной, кто это сделает. Она совершенно безумна, аномалия такого масштаба размажет ее в своем сердце. И зачем же вы живете на планете, которой правит безумная властительница и на которой разместилась настолько мощная аномальная зона? Задала я сейчас самый сильно интересующий меня вопрос. Если ты меня отмажешь, я скажу тебе, уловила она мой интерес и тут же решила использовать это. Кажется, это все, чего я могу добиться. Слишком сильно допрашивала, она поняла, что ее байки действительно могут ей помочь. К сожалению, они не настолько ценны, чтобы на полном серьезе спасать ту, кто обеспечил нам крайне веселый вечер. Так что я со спокойной душой слила ее офицеру, к тому же дав сообщенную волшебнице информацию о сообщнице. Сообщница она или нет, буду выяснять уже не ты. Спасибо за сотрудничество. Она протянула мне руку, которую я чуть крепко сжала. Смотреть на то, как девушка чуть не кончила от прикосновения к живому человеку, было высшей похвалой за мои старания в доведении ее до грани, заодно и себя, ведь мне тоже было это мягкое, чуть влажная от пота рука была приятна на ощупь. Да уж, развлечения у нас кончено в высшей степени сомнительные. Приду домой и потребую часть празднования сделать оргией. Тем временем в просторной комнате три девушки увлеченно делали последние приготовления к тому, что стоило отметить, первому ядру аномалии в их распоряжении. Чего ты так на женю нажимала, кстати? Поинтересовалась Види. Это что, проверка на порядочность? Да нет, просто разрешение. Види, ты, конечно, собственница, но у жени есть потребности, мужские. Она не может исполнить их с нами. К тому же, та со всего маху угодила под проклятие хозяйки этого места, так что это была легкая цель. Неужели вы не почувствовали? Это почему еще? Вполне может она все выполнить. Со мной же было. Возмутилась Рюн, уцепившись за середину фразы. Ее не интересовало, что могла почувствовать более чуткая в этом отношении Лия. По-моему, ты рассказывала, что это было во сне. Ну, было и было, да. Не делала девушка разницы. Это другое. Заключила Лия, хлопнув в ладоши. Так что поверьте мне, ей просто с нами нельзя. Последствия, которые могут за этим последовать, бросит на нас тень. Ты просто хочешь оправдания реализации в отношении нее своих фантазий, прервала Турюн. Даже если все так, ты наверняка даже не думала о других путях, кроме как подкласть под нее ту, кого не жалко. Ты что, еще и из этих, кто возбуждается, когда ее любимый с другой спит, сказала девушка с чуть мерзенькой ухмылочкой. Мы тут все свои, признавайся уже, что ты задумала. Да, Лия, мы, конечно, для проформы согласились, потому что доверяем, но все-таки нам нужно объяснение. Ладно, я хочу ее трахнуть. Я тоже, тут же откликнулась Рюн. Да ты, блин, и подушку. В общем, мне хотелось, как человеку, чтобы женя, ну прежде чем у нас до этого дойдет, получила более естественное для себя удовольствие, с тем, ну на ком еще заодно можно проверить мою теорию. В общем, если она не трахнет ту сучку, то давай ты, Рюн, и я, наши желания пока что отложим. Ну, тут ничего не получится. Почесала Рюн за головой, а потом резко сняла с себя штаны с трусами. Между ее ног болтался как заведенный эбонитового цвета искусственный член, незнамо как закрепленный. Наша одежда-паразит превратилась в это, стоило мне ее достать из рюкзака, и я поняла, что обратно она не трансформируется, пока не возьмет свое. Обе девушки сглотнули, а Види так ненароком поинтересовалась. А что же оно хочет? Страшной мести жене за то, сколько раз она этих паразитов с обещаниями кидала. Лия, не веря в то, что вообще делает это, начала звонить тете Элайзе. Ей срочно нужен был жизненный совет. Глава 23. От награды и обещаний не уйдет никто. Я все же не забыла передать в руки доблестной полиции такие важные улики, как моя дыхательная маска и фиолетовый браслет-сборщик. Казалось бы, я та еще дура, ведь как я теперь буду спокойно дышать местным грязным воздухом? Но у меня было временное решение, к тому же, надежда на то, что ритуал с поглощением аномального ядра все поправит, сделала меня несколько, наверное, будет лучше сказать, глупой. Но лучше уж пусть они найдут, что с моей маской все в порядке, чем я никогда не узнаю, что с ней все это время что-то было не так, мало ли там был фильтр, где к воздуху примешивались какие-нибудь наркотики. Лучше немного пострадать, отказавшись от скомпрометировавшего себя удобства. Ведь, по крайней мере для меня, после потока мыслей от воровки, управляющая из просто подозреваемых поднялась до однозначной преступности. Ах, делаю я последний вдох полицейского воздуха, правда тоже по своему загрязненного феромонами местного офицера. Я срываюсь в бег до своего дома. Благо сам по себе квартал волшебниц не был чем-то большим. На одном вдохе нормального воздуха, постоянном очищении и скорости можно было без особых проблем добежать. Умереть не успею. Собственно, так и получилось. Правда, ко всему этому прибавились перебежки между магазинчиками, где я активно делала вид, что мне что-то там надо. Только сейчас задумалась, что раз реакция у малого количества волшебниц, а мощные фильтры стоят буквально в каждом здании, то воздух несет с собой еще и невидимый вред. Хотя, что мне беспокоиться, у нас Лия за здоровье отвечает, к тому же она буквально носила этот воздух с собой для анализа. Но все равно, смотря на милые побрякушки в очередном магазинчике, не могла не отметить страх того, что жизнь на этой засранной планетке вполне может однажды выйти нам боком. Не вдаваясь особо в такие рассуждения, я просто курсировала по улице, пока, наконец, не достигла входа в мальчики-зайчики. Надо бы уже сменить место жительства, и я искренне надеялась, что тот браслетик мне в этом поможет. Потому что мне действительно неприятно, когда эти ходячие вытягиватели денег флиртуют с моими девочками, надеясь срубить немного перед или после своей смены в ресторане. Мне-то достаточно было просто зыркнуть на одного из них так, что пошли слухи, что я мужа-ненавистница. Ох, знали бы эти дурачки правду. Ну вот, вечно встречающий посетителей паренек немного затрясся, стоило только мне появиться. Да не съем я тебя, единственное, что мне в тебе не нравится, это твой внешний вид и работа. Мой земной шаблон до сих пор держится достаточно крепко и просто не может смириться со всем вот этим. В комнате было подозрительно тихо и темно, и лишь когда я вошла достаточно далеко, мое сердце попытались остановить стройным девичьим криком «Время праздновать!», и освещение восстановилось, показывая мне моих девочек, которые вырядились даже как-то торжественно, а уж Рюн в легком платье и вовсе смотрелась как принцесса с другой планеты. Девушка-сорванец, сделанная такой женственной с помощью правильной одежды, прически и даже небольшой боевой раскраски, ощутимо смущалась внимание. Впрочем, тоже можно было сказать и об остальных. Вся троица была прекрасна. «Ой, извините, я что-то не по дресс-коду одета». Почесала я себя за заднюю часть шеи в неумелой попытке скрыть смущение. Девушки переглянулись меж собой и, быстро схватив меня, взяли в оборот. «Закрой глаза, иначе хорошей картинки не получится», — попросила меня Видя на ушко таким голосом, что сопротивляться ему было абсолютно бессмысленно. Меня определенно раздели и начали, видимо, подгонять под стандарты местной вечеринки. Управились они быстро, я даже не успела заскучать. И в результате, как только прозвучала команда открывать глаза, то я чуть не ахнула. Я, конченно, уже привыкла видеть девушку в зеркале, но чтобы такую. Это было совершенно новое ощущение. И, к собственному стыду, я возбудила сама себя. Это уже нарциссизм? Платье мое было длинным и почти невесомым, перекликающееся фасоном с тем, что нацепила на себя Лия. В результате у нас произошло разделение, я и Лия в атласно-небесных, Рюн и Видя в более темных тонах. Какой-то символизм, который я пока не пойму. Ну все, теперь ты официально проходишь на нашу вечеринку. В программе есть вкусняшки, расслабляться и вообще классно проводить время, — объявила Рюн. И специально, видимо, позванный на обслуживание мальчик-зайчик закатил через дверь различные яства, на которые я смотрела волком. «Не волнуйся, вон, целый стол деликатесов, которые можно есть тебе. Я же знаю, что ты любишь пробовать новое», — подмигнула мне Лия. И действительно, еда, что была намного легче на вид, и множество напитков и коктейлей вкатились отдельно. Не сказала бы, что я такой уж гурман. Мне просто интересно попробовать то, что на родной земле точно никто не сможет ощутить. А ладно, перед кем я вообще оправдываюсь? Разумеется, я налетела на этот цветастый столик, некоторые из блюд на котором переливались, а другие и вовсе могли вызвать эпилепсию у неподготовленного человека. Болтать обо всем на свете весело, а вот под хорошую еду весело вдвойне. Кончено, мой столик не всегда ее мне подавал, иногда откусив что-то, мое лицо чуть ли не становилось одного цвета с некоторыми экспонатами, и это далеко не комплимент. «Женя, ну это же Паркиппин, в него нужно плюнуть прежде чем пить, тогда слюна заранее растворит горечь», — смеясь, произнесла Видя на очередной мой культурный шок. «Я бы вообще предпочла не плевать в еду, а тут кто-то умудрился сделать такое, где это обязательно». К его чести, после этого он действительно стал вкусным напитком. Но вот брезгливости это не помогало. Праздник живота сменился обычными посиделками, где девочки делились разными мелочами из их жизни до лагеря. Даже у Лии было что рассказать, хоть и чисто технически ей скоро только-только исполнится 2 года. Ее байки, правда, больше показывают, насколько Ульяна плохой родитель. Дело постепенно дошло до моих приключений в полиции. Девочки очень сильно интересовались, не ушла ли я на сторону, пока была не дома. Даже делали предположения в стиле «и после этого вы потрахались», пока прогрессировал мой рассказ, чуть ли не после каждого предложения. «Она слишком вредная, чтобы делать ей хорошо, хватит», — оборвала я дальнейшие подколки к небольшому неудовольствию остальных. Но было ясно, что я что-то точно сделала не так, раз им было настолько интересно. «Лучше расскажите свое мнение по поводу истории, что сказала воровка, это же важнее». На самом деле, как оказалось, это их не особо интересовало. Видимо, Робинзоном стать хотелось только мне, а им было достаточно уже известных вещей, теплой постели и непыльной работы. Мне даже стало жалко их, связались со мной. «Слушай», — внезапно стало серьезной Виде, — «если бы была возможность вернуться назад во времени и остановить себя, ты бы это сделала, не пошла бы в ту странную аномалию, которая отправила тебя в лагерь?» Я видела по лицам остальных, что им тоже интересно, что же я отвечу на это. Я набрала воздуха в грудь. «Ну, мне основательно трахнули мозги, исказили родное тело, заставили сражаться черти с чем, рисковать жизнью, начало я с мрачного, что быстро нагнало тень на девочек, но, показала я пальцем в их сторону, без этого всего я бы никогда бы не встретила вас, а значит, что я бы позволила этому случиться вновь, просто, наверное, была бы более подготовленной к происходящему и может не сделала пару совсем уж глупых вещей, например каких, поинтересовалась Лия, бессознательно придвинувшись ближе, например не пропустила бы день ног с Гервиной, она пусть и не показывает, но явно обиделась, что я не завершила тренировку, которую она сделала специально для меня, чтобы поддержать. О, она мне рассказывала об этом, приводила тебя в пример каждый раз, когда я не отрабатывала упражнение на полную, не будь как женя, спародировала Рюн голос мускулистой учительницы, но не волнуйся, она никогда тебе в лицо этого не скажет и вообще гордится твоими успехами. Ну вот видите, я человека обидела из страха, а она еще и рада за меня. Разве бы не захотели вернуться назад, чтобы исправить такую малость, а глобально пусть все будет как идет. И ты, ну, не пыталась бы сохранить побольше себя, девчонки, нормально же сидели, что это мы зашли на эту скользкую территорию. Оборвала я эти разговоры на этом, ведь я не была готова ответить на этот вопрос даже наедине с собой, не то что девчонкам. Да, прости, увлеклись. Потупили они взгляды, отчего стали настолько прекрасными, что я постаралась обнять их всех вместе, прижимая к себе. Не парьтесь, пока мы вместе, все будет у меня хорошо. Дала я импровизированное обещание. А хочешь, мы сейчас сделаем все еще лучше? Голосом, переполненным сладостью, произнесла Лия, которая вела себя несколько раскованно, будто бы напилась. Хотя, буду честной, и у меня было некое подобие опьянения от возбуждения. Вначале от офицера, а сейчас от себя самой и от прекрасных девушек вокруг. Поезд давно был снят по причине, мешает расслаблению, так что желающие могли даже увидеть, как топоршится спереди меня мое платье. Разумеется, хочу. Тогда, сказала Лия, а потом легла на кровать, показывая себя во всей красе, так как трусиков девушка не надела, и сделала приглашающий жест. «Иди ко мне, я разрешаю, это твоя награда». Честно говоря, я даже не поняла, что именно, вначале даже подумалось, что она считает, что настроение мне поднимет то, что я ей отлежу. Нет, мне, конечно, нравится, но этот процесс больше медитативно-расслабляющий, чем приносящий удовольствие. А потом как поняла, но ты же говорила, что... «Ты будешь обсуждать, что я говорила, или подойдешь и вставишь», — с внутренним сарказмом вымолвила она, и после этого уже мои трусы полетели куда-то в сторону стенки. «Итак, женя, у тебя самый первый настоящий секс, важно не облажаться. Я слышала кучу историй про падение в последний момент, про слишком быстрый выстрел. В общем, меня колотило от волнения, но при этом я неумолимо приближалась к раскинувшей передо мной свои прекрасные ножки Лии. Я сделала все от меня зависящее, чтобы все было безопасно. Ничего не бойся, малышка. Стала она меня успокаивать с почти материнской интонацией, что, впрочем, действительно помогло. Я немного помялась с позицией, но парочку секунд спустя, мой бедный член, что так настрадался за последние месяцы, наконец получил то, что постоянно было так близко, но так далеко. Это новое чувство тепла, чувство, как меня сжали абсолютно со всех сторон, этой странной мягко-твердой бархатистости. Он так отвык даже от руки, что казалось, что у меня случилась перегрузка. Ах, я вставила его полностью, на что Лия отреагировала милым писком. Подожди пока, я хочу привыкнуть к этому. Спасибо ей за эти слова. Казалось, что лишь одно лишнее движение, и секс закончится позорной разрядкой в самом начале. Однако, я почувствовала, что сзади что-то происходит, а потому повернулась. А там ко мне приближалась Рюн, и казалось бы ничего особенного, наверняка полапает меня, пока я занята Лией. Это, конечно, может ускорить секс, но блин, приятно же будет. Но сейчас, мое сердце ушло в пятки. Черный стропон из подозрительно знакомой ткани ходил из стороны в сторону под стать ее походке, будто охотничья собака, выискивая свою добычу. Я было дернулась, но меня схватили. И не просто за руки, но даже за член. Откуда там настолько мощные мышцы? Все застряло, там же куча смазки и все скользко, как она вообще это умудрилась сделать. «Женя, награда положена не только тебе», — объявила она триумфально, — «есть сущность, которой ты задолжала, и я помогу ей вернуть все с лихвой». Прежде чем я успела опомниться, На меня было совершено другое нападение. Види зашла со стороны Лии и, развернув мое лицо к ней, поцеловала с такой страстью, что член в девушке заходил ходуном, зависнув буквально на грани. Поток похоти, желания и возбуждения победил, вмешавшийся в зависимый от чувств, а не от фактов, мозг. Страх. Руки сами легли на ее обширную и мягкую грудь, будто ища таким образом путь сбежать от приближающейся сзади реальности. Недовольные звуки Лии внизу явно сигнализировали, что кому-то явно вжались киской в лицо. Вполне возможно, девушка передо мной хотела быть первой, а пришлось выступать на такой роли. Нужно будет обязательно исправить это. Продолговатый черный уничтожитель жоп шлепнул меня по правому полу попию, сигнализируя, что он уже в шаге от проникновения. Раз я не могу сбежать и раз девочки решили это делать, то что мне остается делать, кроме как расслабиться и получать удовольствие? Я даже игриво выгнулась, чтобы подставиться под рюн. «Ну давай заходи, чего стоишь, или ты только в угрозах хороша», нагло сказала я, лицом пребывая в груди, почти полностью закрывшей меня от внешнего вида. За свою наглость я получила больше обидный, чем сильный шлепок, и начала чувствовать его прямо вот возле. Резкое движение, уже мой вскрик, и теперь заполнено не только Лия. Это ощущалось странно. Внутри не было сильного сопротивления, мозг уже сам состряпал, что сама я доигралась с этой одежкой, и что раз обещала, будь добра выполняй. Но сама текстура и то, что она делала, она и давила, и вибрировала, в общем действовала не хуже живого существа даже в покое. А уж когда рюн начала двигаться, я от инерции начала движение вместе с ней, боясь, что с девушкой, что легла под меня, сейчас секс и закончится. Однако член, став гиперчувствительным, не сделал того, что должен был. Никакой разрядки, кроме наполнившего мое самое существо блаженства. «Мы не дадим тебе так быстро отделаться», сказали хором девушки, и я поняла, что они подготовились на отлично, что-то подмешав мне в еду. Меня трахали, я трахала, Види периодически напоминала всем о себе то тем, что резко придвинет рюн ко мне на полную длину, то наоборот меня загонит в Лию, иногда недовольно помнет чью-то грудь. Свободная от нашего секса втроем, девушка по сути издевалась надо всеми нами, поглощенными телами друг друга, стараясь как эдакий чертенок поскорее расстроить нашу троицу. И как ни странно, запрет на нормальный оргазм действовал только на меня. Рюн вполне позорно отлетела через некоторое время. Этот живой стропон заставил ее мощно разрядиться вплоть до судорог и упасть рядом с Лией довольным жизнью бревном. А вытащить бяку, которую в меня вставила, негодовала я, все еще заизживая бедную Лию, которая тоже явно что-то приняла, чтобы держаться так долго и чтобы ей ничего там не натерло. «Не волнуйся, у меня есть смена», — подняла она большой палец, после отлетая в царство грез. Я знала, что могла тем давнишним минетом улучшить отношение в виде к членам и возможно подарить новый фетиш, но не настолько же, что она, подойдя сзади, стала новым владельцем волшебной палочки. Но произошло именно это, и стоило только девушке начать, а мне получить очередной оргазм, я осознала, что Рюн, галантный и чуткий джентльмен по сравнению с ней, явно набравшаяся неудовлетворенности, пока была вынуждена просто быть четвертой лишней, девушка работала своими бедрами так, словно готовилась силой своих мышц побеждать на Олимпиаде. С ее управлением он проникал даже слишком глубоко и то и дело задевал какое-то странное место, от которого на кончике моего члена все холодело от непонятных ощущений. Но она передала свой импульс и мне. Лия извивалась и кричала, не в силах справиться со мной, ей было хорошо даже больше, чем мне. Но, однако, Види совершила ошибку новичка, высокой скоростью марафоны не побеждают. И второе судорожное бревнышко повалилось уже слева от Лии, создавая забавную иллюзию, будто этих двоих уже я залюбила до беспамятства, а она как последний воин, изо всех сил сдерживает мой член в себе. Но, избавившись от этих двух, она потянулась ко мне за поцелуем. Я схватила ее, встала на ноги и начала долбить уже на весу, а она перешла в атаку на мой язык, будто мало ей было настолько сильно сжимавшие меня киски. Однако, поцелуем, она передала мне какое-то лекарство, судя по форме и горькому вкусу, и я осознала, что, наверное, оно позволит всему этому закончиться. Секс сладок своим процессом, но именно то, что он конечен, делает его таким классным. Так что я ее не выплюнула, а покорно проглотила, принимая решение девушки закончить на сегодня, пока усталость была лишь приятной, а не изматывающей. И уже спустя пару фрикций, наступило оно. мои глаза закатились, а мышцы тела перестали нормально работать. То, что переживал член, для которого вообще все сегодняшнее было в новинку, вообще было лучше не описывать, это было просто невозможно. Но Лия была полна до самых краев. Я рухнула на постель четвертой через секунду после моей партнерши, самой последней выбывшей, успев заметить, как блаженно закрыты глаза Лии. Несмотря на странности и эксперименты, это действительно была хорошая награда. Эпилог. Поглощение. С той памятной ночи прошло несколько дней, а воспоминания, окрашенные стыдом, удовольствием и какой-то неправильностью, не покидали меня. Что если мои девочки войдут во вкус и их главенствующая роль в постели станет нормой? С другой стороны, они и так втроем не раз и не два это проворачивали, играясь, например, с моей грудью. Но что я могу им противопоставить, если это приятно? В конце концов мои мысли пришли к тому, что нужно держать по тому, кто кого трахает, некий баланс. Совсем запретить я это не могу, к тому же я не могу сказать со всей честностью, что мне не понравилось. Сейчас же это все занимало меня в не самой подходящей обстановке. Нас снова вызвали обходить лес. Равильдия посчитала, что новичкам везет, а потому мы наверняка обнаружим еще какой-нибудь прорыв, который давно нужно было перекрыть. Искренне надеюсь, что она в своих суждениях окажется неправой. К слову, на нас на всех этот чертов костюм. После получения своей долгожданной награды, он ластился буквально как откормленный котик, его было невероятно приятно носить. Но расплачиваться так еще раз за комфорт мне что-то не хотелось, высокий ценник же он задрал. Но вынуждена сказать, что удовлетворенный костюмчик действительно намного отзывчивее, защищеннее и вообще внушает надежность. Как бы ни пришлось перед важными битвами, к которым есть время на подготовку, раздвигать свои булки. От одной только этой мысли меня все передернуло. Что важнее, твоя жизнь или твоя гордость? Спросила меня во время этих размышлений вымершая. Обе. Выпалила я, не собираясь делать выбор. К слову, она посоветовала, пока не найду уединенного и защищенного места, просто пользоваться аномальным ядром, как все волшебницы. Там была парочка противных ядовитых заклинаний, но их длина делала их несколько непрактичными. Та аномалия, оказывается, активно упражнялась и выбрасывала из песни слова, если вообще так можно выразиться. А в первоначальном своем варианте это были дико перегруженные почти что рассказы. Вымершая на это сказала, что это вполне логично для аномалии, вложившейся в то, чтобы пережить ее врага. У нее есть время городить сложные конструкции, если учитывать, что ее почти невозможно ударить, она плохо поддается огню, а на мороз ей наплевать. Это, конечно, не все возможные стихии на свете, но что-то мне подсказывает, что куча разрозненных, когда надо, спорно многое плевать. Так что сейчас у меня скорее был талисман и показатель, я не какая-то там ничего не знающая выпускница, я аномалию завалила, чем нечто полезное. Неудивительно, что аномальные ядра в большинстве случаев сдают в планетарную администрацию за весомый процент к награде. Но мне были не важны сейчас ни деньги, ни запись в какое-нибудь дело, ни даже полезность моего приобретения. Эх, жалко, даже за всю сумму, которой нас одарила директриса, невозможно купить хоть одно ядро, запрет на торговлю, а узнавать, где черный рынок, и поражаться тамошним ценам. Слишком долго нужно копать. Одно дело знать, что невозможно что-то полностью запретить, а другое дело – найти место, где можно. К слову, ядро периодически подрагивало в своем контейнере. Явно чувствовало близость дальнего родственника. Все же обе аномалии растительного типа. Мало ли та аномалия в канализации является последним осколком и символом того, насколько далеко раньше простиралась здесь растительная жизнь. Я посмотрела в сторону леса. Ощущение опасности от него – даже при наличии на поясе эссенции дальнего родственничка, не упало ни на йоту. Он будто наслаждался тем, что держал нас в постоянном напряжении, то и дело выделывая фортели с парами свой смолы, разбрызгиванием своего кроваво-красного сока, случайным ветерком, что смахивал в нашу сторону листья, одно неосторожное прикосновение к которым оставит практически незаживающий ожог. С костюмом-паразитом здесь намного легче и надежнее, но даже он не защищает от опасности на все 100. «Все, девочки, отдых!» – объявила я, увидев очередной из множества разбросанных домиков, где можно было перевести дух. «Ну, наконец-то! Ничего, блин, не происходит, но как же это выматывает!» – пожаловалась жаждущая действия Рюн, потирая кулаки. Костюмчик оказался способным принимать различные простые формы, и подвешенный на веревочке мячик точно не был исключением. Теперь девушка буквально носит на себе боксерскую грушу. Думается мне, доиграется она, и следующая жопа на наказание будет ее. Я немного пошло улыбнулась. Жду не дождусь своей мести. Остальные были не настолько сильно рады, или скорее устали. Лия с той ночи ходит вся задумчивая и периодически сканирует себя. Думает точно удостовериться, что ничего ей от контакта со мной не будет. Ну, не мне лезть в ее беспокойство. Все-таки я склонна верить ее словам, что беременность здесь это не только обуза для нашего отряда, но еще и подозрение. Видишь же, просто старалась не встречаться со мной взглядом, а если это случалось, то густо краснела. Видимо, она тоже находила некую неправильность в произошедшем. Главное, чтобы на этом фоне ей башню не снесло. Если с Рюн я знаю, что ей просто хотелось попробовать, Лия вообще исполнила женский долг на все 100 и ей было нормально, то вот види. Надеюсь, она не пройдет полный путь от «я ненавижу члены», да «я хочу иметь член на себе и активно им пользоваться». Страшно. Моя монополия треснет, придется конкурировать. Но последние это уже просто скорее безобидные шутки, чем ожидание такого мрачного будущего. Войдя в домик на заслуженные пару часиков отдыха от гнетущей атмосферы, ядовитых паров с обеих сторон и просто от лесных фокусов, сразу стало полегче. Мы даже переоделись в более легкую одежду, все еще не привыкнув к тому, что ткань вообще способна быть живой, предпочитая ее не умеющей прихватить, если чё за жопу аналог. Так что вскоре укрытие на самом краю чрезвычайно опасной зоны стало больше напоминать пижамную вечеринку своим наполнением. Повинуясь этому настроению, я даже сделала с помощью принтера не обычной еды, а скорее всяких вкусняшек типа мороженого, конфет или попкорна. Благо не стоило беспокоиться за вред. Пусть этот попкорн и будет на вкус, как я его помню, такой же хрустящий, но на фундаментальном уровне это все еще будет местный сухпайк со всеми необходимыми элементами. Как это работает, загадка, но главное, что оно это делает. Будь у меня дома такой приборчик и запас сырья, думаю, вообще бы из квартиры не выходило. Даже была мысль умыкнуть один такой и доставить на землю, когда разберусь с тем, как это вообще сделать. Да только сомневаюсь, что он будет там работать. Немного грубо выпирающая из корпуса прибора монобатарея красноречиво об этом намекала, за счет чего же в этой машине происходит чудо. Электричеством не повторить такое. Девочкам угощение понравилось, хотя иногда мне кажется, что им больше нравится не оно само, а факт моей заботы и внимания в этот момент. Ну, это у нас обоюдно. «Женя, на твоей планете что, все помешались на сладком?» — задала Лия вопрос, попробовав очередную конфетку. «Так сладкое – это самая лучшая вещь в жизни. Может быть и да, но в центральных мирах это считается варварством и потаканием инстинктам организма». Начала пояснять она, почему же задала этот вопрос. «Да и шли бы они вместе с тем, как они считают. Да и к тому же они далеко». Выступила Рюн с силовой поддержкой Сахара, ударив по своей груши так, будто этим она бьет по лицу моду на сдержанность в Сахаре. «Далеко недалеко, а факт есть. Они там вообще странные. Если судить по существу, будто не людьми быть хотят, а биороботами. Ты считаешь, почему стандартная еда волшебниц настолько отвратительна? Это как раз из центра продавили, что вкус – это свойство животного, а сильный разум должен осознавать, что ему нужно это есть. Так побеждается животное начало». Явно процитировала она кого-то. Я спрашивала директрису об этом. И кафе наше именно по указу об умеренности закрыли, мне тетя Лайзара сказала. Надо же, какие интересные подробности вскрылись только из-за того, что я дала им больше одного вида вкусняшек. Может, поэтому Лайза так пристала ко мне со своим молоком? Я где-то слышала, что человеческое немного сладкое, но один раз попробовав свое, я этого не ощутила. Лишь небольшой какой-то ореховый привкус. Как вспомню, передергивает. А что ты вообще подняла эту тему? Ты хочешь в центральные миры, а ты что, нет? Удивилась девушка. Самые богатые, самые развитые планеты, где-то там колыбель нашей цивилизации, в Эндриерх, хоть раз в жизни нужно ступить на планету, откуда цивилизация начала нести свет организованной жизни в галактику. Ну, если ты так ставишь вопрос. Поев еще немного конфеты в полной задумчивости обо всяком, а действительно ли та планета древние земли по развитию цивилизации и зачем осуждать Сахар, я вдруг осознала, а чтобы и не провести ритуал поглощения прямо здесь, время есть, мы у черта на куличиках, рядом аномальный лес, который излучает такую прорву энергии, что моя попытка что-то сделать вряд ли будет на его фоне казаться чем-то кроме статистической погрешности. Лучше будет только на совсем необитаемой планете, но туда же еще попасть надо, а я ждать возможности не хочу. Хочу стать сильнее здесь и сейчас, к тому же лес и заражение от него явно не будут ждать моего отпуска. Пусть эффекты чуть снизились, по словам вымершей, от косвенного поглощения аномальной силы, я все еще в этом отношении как букашка, рядом с которой пасется слон. Девочки, я не знаю, что будет происходить, поэтому, давайте сейчас еще немного передохнем, а потом вы во всеоружии будете охранять меня, я пока буду готовиться. Мои подруги сдержанно кивнули, еще не подозревая, насколько опасную с точки зрения всех волшебниц хрень я собираюсь проводить. Но если это мое единственное преимущество, то, черт возьми, им воспользуюсь. Я начертила на полу небольшой круг, за который, по идее, не будет выходить аномальная энергия, и начала напитывать его маной. Так как подчинялась она мне плохо, и ее запас был ограничен, мне приходилось делать это в несколько подходов. Помощи мне брать было нельзя, только моя собственная сила должна быть экраном. Чтобы точно убедиться, что все будут в безопасности, я даже добавила еще кругов. Рисунок все больше усложнялся, ведь я провела по ним линии, чтобы если что они поддерживали друг друга. Это все больше напоминало какой-то очень запретный ритуал из древних колдовских книжек. Контейнер вскрытый, его содержимое вновь скользит, пытаясь до определенной степени просочиться меж пальцев, но из-за слишком высокой вязкости оно просто не может этого сделать. От него веет знаниями той аномалии, опасностью и в то же время силой. И я, на глазах девушек, прижимаю это к своему телу в области солнечного сплетения. Кожу обжигает от этого соседства, но все, что остается, это терпеть и шипеть сквозь зубы, продолжая поступать так, как мое глупое тело не хочет, сигнализируя, что ему больно. Плоть прогинается, источая при этом неприятный запах разложения. А я все твержу себе, что ни в коем случае не умру, уже опираясь не на слова вымершей, а на слепую надежду, что я не суицидница. Силы закрутились вокруг меня, борясь друг с другом, пока ядро погружалось внутрь, начиная размазываться по телу каким-то зеленым спрутом, и с каждым пройденным по всему телу миллиметром он создавал все меньше боли. Но я по-прежнему еле-еле сохраняла сознание и ясный разум. Если бы мне настойчиво несколько раз не сказали, что мне будет в первый раз очень больно, то может я бы даже отключилась, просрав и ядро, и весь процесс. В голове начали возникать разрозненные картинки, какие-то слова, принадлежащие не мне. Осколки личности аномалии начали проникать в самую мою суть, подтверждая, что процесс пошел. Мне оставалось лишь продолжать давить на него сквозь все запреты, погружая дальше и направлять ману к местам соприкосновения. Обе силы раскладывали друг друга на составляющие, создавая множество реактивных побочных продуктов, тоже по-своему вредных. Но лучше так, чем никак не обороняться. Зеленый спрут уже по ощущениям забрался за спину и начал соединяться там, связывая свои конечности и стремясь теперь уже войти в меня самостоятельно. И теперь я должна наоборот, мешать ей зайти слишком быстро. Пропустишь этот момент, и можешь попрощаться с прежней личностью. Часть от тебя, конечно, останется, но думаю, это будет слабое утешение, когда прежняя ты перестанешь существовать. Так охарактеризовала этот Рубикон вымершая в своей лекции. Это произошло от того, что ядро наконец-то нащупало мою аномальную часть и начало процесс ее захвата, чтобы слиться с ней и вновь ожить. В лучшем случае повторилась бы ситуация, произошедшая в кристалле, в худшем мы бы смешались. А потому нужно было дать возможность моему организму потихоньку перемалывать вторженца, перекрывая ему пути как магически, так и просто физически. Я вся была потной, если бы не разделась заранее, то одежду можно было бы смело отжимать. Тело явно перегревалось от этой борьбы, все его ресурсы были брошены на выживание. Как бы он ни перестарался и не убил меня первее. «Давай!» – прокричала я, и условленное ведро с ледяной водой упало на меня вылитой лией, еще больше встряхивая организм, но зато давая прохладу. Щупальца ядра тоже чуть ослабли, а где-то распались, все-таки это тоже частично живое существо. Ни одной мне сегодня страдать. Но самое страшное осталось позади. Сопротивление становилось все меньше, и пусть я опасалась ускорять процесс, все еще ожидая подлянки или что оно взбрыкнет, так сказать, из последних сил, этого не произошло. Осталось в круге только я, и больше никого не было ни в моей голове, ни вместо меня. Это мы еще посмотрим. Тебе нужно исцелиться и подождать немного. Знания и понимание о новых возможностях придут сами. Организму нужно привыкнуть и адаптироваться. Когда речь заходит обо мне и моем здоровье, вымершая становится очень многословной, почти беспокоящейся мамой, что меня чуть-чуть коробит, но все же успокаивает скрывающееся за этим добро. А молчащий Ликуми наверняка портки стирает. В случае потери контроля первым бы это ядро сожрало его, ведь я уже бы была не жилец, а у вымершей, как ни странно, были варианты побороться по ее словам. Я на это пошла в том числе потому, что та обещала, что я точно не смогу причинить вреда девочкам, если случится полный провал, она бы не допустила. Я медленно встала и, выйдя из круга, чуть ли не рухнула в объятия Рюн. Я ни хрена не поняла, что произошло, но со стороны смотрелось круто. «Такая плотная магия-шмагия крутилась вокруг тебя», — высказала она впечатление. «Это было очень тупо, и вбитые тетей Лайзой истины звали меня прервать эту очень извращенную попытку самоубийства. Все, что меня останавливало, это твои слова о том, что ты знаешь, что делаешь», — выразила наш доктор свое фи. «Ну да, любую другую волшебницу заражение аномальной материи либо убьет, либо сведет с ума, и я даже не знаю, что хуже. Види лишь с беспокойством глядела на меня и обняла, передавая таким образом и беспокойство, и радость, что все разрешилось, казалось, что хорошо. Ну, полюбуйся, какая ты красавица стала», — сказала Лия с иронией в голосе и создала в воздухе зеркало из чистейшего льда. «Эх, какой же ужасно равномерный ожог оставило это ядро, будто бы я сама себя так ровно шрамировала. И погодите, моя талия всегда была такой узкой, да я бы, наверное, ее одной рукой обнять смогла», — подумала, несколько преувеличивая ее длину. Но все же немного покрутившись, и попка как будто более налитой стала. Это уже растет само или же это влияние среды? Потому что я, если честно, с определенного момента забросила смотреться и измерять на глаз каждый миллиметр. Выглядит, конечно, ужасно. Не посвятить мне пока животом на публике. Отшутилась я, дав себе зарок следить за телом чуть тщательнее. В мире победившей автоподгонки одежды так однажды проснусь с сиськами размером с голову и не замечу. Волшебницы. Послушался знакомый голос, на который мы все повернулись. В окно заглядывала уже знакомая нам зараженная аномалией девушка с ветками из головы. «Вас хотят видеть в сердце леса либо силой, либо добровольно. Поверьте, вы не хотите знать, что бывает иногда с этими якобы защищенными домиками. Либо лес заметил мои манипуляции, либо это приглашение ждало меня еще с того взлома геноида в центре. Неважно, почему это произошло, важнее другое, мы походу влипли».